В этой долинке стоял, опустив голову и глубоко задумавшись, Жозеф. Елизавета Николаевна долго смотрела на него, не окликала, и тогда еще решила непременно сделать его портрет. Но он был в трауре по отцу, ей не хотелось писать его в черном, а потом она отвлеклась, занялась чем-то другим. Теперь он каждое утро привозил ей хлеб и рыбу, и было бы грешно не воспользоваться такой прекрасной моделью. Прежде чем взяться за кисть, она сделала не меньше полусотни рисунков. Надо было понять это странное, задумчивое узкое лицо с вывернутыми веками и лохматой угольно-черной и полуседой шевелюрой. Потом она долго выбирала место, где писать. Конечно, не в шалаше, темно и не хватит расстояния, и не у моря, где скользили блики, и нельзя было умерить яркость. Она посадила Жозефа у входа в шалаш на табуретку. Фон был неопределенный, но теплый, оранжевая стенка чуть заметно переходила в синеватую тень шалаша. Жозеф спросил, можно ли разговаривать. Она ответила, конечно, но предупредила, что иногда не будет ему отвечать. Значит, не слышу. Она работала еще ощупью, подолгу смотрела на Жозефа, а потом быстро набрасывала на холсте, бог знает что, какой-то серо-золотисто-синий мир, в который она должна была окунуться с головой, копаться и купаться. От левого края к пустому четырехугольнику, заполнявшемуся тем, что должно было стать лицом Жозефа, потом к правому краю. Жозеф сидел, скрестив ноги, и даже в грязном большом пальце, торчавшем из правого башмака, видна была задумчивость, углубленность. Выцветшие голубые глаза рассеянно бродили по сторонам. Он спросил название красок, и она назвала: кость жженая, английская красная, охра золотистая, мертвая голова. Это удивительное название, мадам, и они так назывались всегда? Да, сотворение мира. Она улыбнулась. Может быть. Она постаралась на первом же сеансе закрыть весь холст, чтобы наметилось то самое общее, что должно было приблизить ее к портрету, который она видела в воображении. Но ничего не наметилось, и она с огорчением долго переводила взгляд с холста на Жозефа, у которого тоже стало огорченное лицо. Он как ребенок перенимал выражение. «Вы снова очень похудели, мадам». «Да? Ну и что? К старости лучше худеть». «Но мне кажется, что вы нездоровы, вы очень кашляете. Лучше вернуться в Бонифаче. Кончу твой портрет и вернусь. Здесь очень холодно по ночам. Ты же привез мне теплое одеяло». Жозеф уехал, и она принялась за хозяйство. Надо было приготовить обед. Она чистила рыбу, думая о портрете, потом прилегла отдохнуть, уснула, и оказалось, что она думала о нем и во сне. На втором сеансе Елизавета Николаевна снова переписывала весь холст, на этот раз меньшими долями, меняя то, что вчера шло свободно, открыто. Они разговаривали, и она сказала, что не боится смерти. «Это потому, что вы будете жить долго, мадам. Вы русские, а ведь русские живут долго. Говорят, что между ними много святых. Я не святая, я грешница, Жозеф». Он надолго задумался. «Нет, вы святая, мадам», — наконец сказал он. «Бонифаче почти все уверены в этом, и мы будем молиться, чтобы Бог даровал вам долгую жизнь». «Зачем?» «Ну, чтобы исполнилось наше общее желание, мадам». Она засмеялась. «Боюсь обещать, Жозеф». Он смотрел на нее тревожными глазами. Левое веко опустилось, он склонил голову на бок. Она поправила позу. «Я тоже очень кашляла, особенно по ночам. Сестры приготовили для меня настойку из травы, и все прошло. Завтра я не могу привезти ее, надо 40 дней, чтобы она настоялась». «Спасибо. Боюсь, что мне уже ничего не поможет». Жозеф сказал, что завтра он не приедет, потому что Бог запрещает в воскресенье работать, и она долго убеждала его, что позировать вовсе не значит работать, и что Богу все равно, сидит ли Жозеф на табуретке в Бонифаче или подле ее шалаша. Ничего не произошло бы, если бы ей пришлось пропустить один день, но это она понимала разумом, а разум не освобождал ее от тоскливого чувства, охватившего ее при мысли, что завтра она не прикоснется к холсту.